Достоинствами, наконец, он будущему тестю равный. Так, отрезвился я сполна. Мечтание с глаз долой, и спала пелена. Теперь не худо было сряду на дочь, и на отца, и на любовника-глупца, и на весь мир излить всю желчь и всю досаду. С кем был? Куда меня закинула судьба? Все гонят, все клянут. Мучителей толпа, в любви предателей, в вражде неутомимых, рассказчиков неукротимых, нескладных умников, лукавых простяков, старух зловещих, стариков, дряхлеющих над выдумками, вздором. Безумным вы меня прославили всем хором. Вы правы. Из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет. Вон из Москвы. Сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне, карету. Ну что? Не видишь ты, что он с ума сошел? Скажи серьезно, безумный, что он тут за чепуху молол? Низкопоклонник, тесть. И про Москву так грозно. А ты меня решилась уморить? Моя судьба еще ли не плачевна? Ах, боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна? Слушали радиоспектакль «Горе от ума» по одноименной пьесе Александра Грибоедова. Действующие лица и исполнители: Павел Афанасьевич Фамусов, управляющий в казенном месте, Михаил Казаков, Софья Павловна, его дочь, Ксения Алферова, Лизонька, служанка, Нелли Уварова, Алексей Степанович Молчалин, Илья Ильин, Александр Андреевич Чацкий, Петр Красилов, полковник Сергей Сергеевич Скалозуб, Сергей Колесников, Платон Михайлович Горич, Александр Пожаров, Наталья Дмитриевна, его жена, Ирина Автух, князь Тугоуховский, Вячеслав Мищенко, княгиня, его жена, Елена Казаринова, их дочери, Татьяна Веселкина, Мария Рощенкова, Елена Шолохова, Ильина Кудрявцева и Елизавета Казаринова. Графиня Хрюмина, Галина Марачева. Ее внучка, Дарья Семенова. Антон Антонович Загорецкий, Сергей Вещев. Старуха Хлестова, свояченица Фамусова, Алла Покровская. Господин Н. Александр Пономарев. Господин Д. Вячеслав Шолохов. Репетилов Дмитрий Писаренко. Петрушка Стефан Андрусенко. Слуга Вячеслав Мищенко. Режиссер-постановщик спектакля Александр Пономарев. Редактор Наталья Шолохова. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Композитор Стефан Андрусенко. Флейта Евгения Иванова-Дятлова. Скрипка Людмила Фрайонова. Фагот Андрей Локоленков. Фортепиано Владимир Родионов. Наигрыши на гармонике, минорке и балалайке 3D-проект Вадим Кудрявцев и Сергей Ключников. Театр «Радио России».